Увы, но повторить строительство первоначальной версии комплекса, позволяющего перемещаться из одного конца громадной страны в другой за считанные мгновения, пока не представлялось возможным. Частные инвесторы не спешили вкладывать деньги в рискованный проект, а бюджет Федерации еще не избавился от последствий многолетнего кризиса, потери сразу нескольких промышленно развитых регионов и неоднократной перестройки логистики, произошедшей из-за закрытия границ новыми государствами. К тому же, по сей день имелся еще один опасный фактор – валюты. И чем дальше, тем хуже все становилось в этом вопросе. Пространство дракона начало валютную интервенцию уже давно. Их дракос начал становиться альтернативой империалу Федерации. Критическую ситуацию пока не назовешь, но маги – упертые существа. Они действуют медленно, но планомерно и методично. И если на первых порах все обходилось небольшим реалом окружающих их страну систем, то теперь аппетиты правительства пространства дракона серьезно выросли. Учитывая исчезновение одного из важнейших промышленных центров нейтрального космоса, Карди, и потерю постоянных покупателей корпорациями Статара после осады Зефар, промышленники магов смогли захватить больше половины рынков сбыта. К счастью, за пределами Федерации и Магистрата, где уже давно действуют законы, позволяющие защищать от подобных ситуаций собственную промышленность, одних только заградительных пошлин настолько много, что цена ввозимых товаров возрастает до небес. Увы, но не всегда это помогает. Потоки контрабанды, после того как пространство дракона стало самым большим промышленно развитым государством нейтрального космоса, стали головной болью СФБ. Если в центральных регионах Федерации эта проблема еще не столь заметна, благо контроль пространства тут на высочайшем уровне, то пограничные секторы и системы стали натуральным рассадником. Контрабанда, незаконное предпринимательство, неуплата налогов. По сути, речь идет о подпольной торговле. Ведь даже с новой транспортной системой из сети гиперколец, поставки товаров из промышленных центров Федерации обходятся очень дорого. Зато пространство дракона близко. И если суметь избежать заградительных пошлин, то их товары будут выглядеть куда привлекательнее. Причем, не только в вопросе цены, из-за того, что они являются не сугубо техническими, а техномагическими, их долговечность и надежность на порядок выше, чем у производимых компаниями Федерации аналогов. К тому же, очень многие вещи промышленность простецов попросту не производит. Те же целительские капсулы, медицинские зелья или артефактные протезы, алхимический скелет, покрытый живой плотью, который любоопытный целитель сможет трансплантировать потерявшему конечность человеку без риска отторжения. Несмотря на то, что в Федерации дракона успело вырасти несколько поколений людей, привыкших жить без магии, у населения хватает сохранившихся на руках артефактов и свидетельств того, что до начала радикальной политики в отношении одаренных жилось куда лучше и сытнее, а экономические кризисы можно было увидеть не на улице и в собственном доме, а лишь на страницах учебников истории. Этот фактор добавлял проблем, поскольку в теневой части информационных сетей то и дело появлялись ресурсы, через которые можно было заказать доставку контрабандных товаров из того же магистрата или пространства дракона. Да и бывшие части Федерации тоже не отказывались от подобного бизнеса. Сам Дикмар подозревал, что власти этих стран и сами причастны к организации столь мощных потоков контрабанды. Не верилось Чизлу, что можно в таких количествах терять партии достаточно дорогих товаров. Одни айпычево стоят. Недавно ему стало известно о том, что пограничной службой был задержан корабль, перевозивший партию в 200 тысяч этих артефактов. И на фоне всего этого Дарнал. Нет, Рик смог через свои связи погасить пожар ненависти и отвести гнев политиков, промышленников и банкиров от СВР и КДР. Тем более, обе эти структуры не имели отношения к действиям СФБ. Однако осадочек остался. Почему так? Чайлз и сам не мог объяснить. Отчего-то ему казалось, что Дарнал знал о планах Райена. Не мог не знать. Слишком масштабный проект. Слишком большие ресурсы уходили на модернизацию имперской боевой станции. Не могло Кру пропустить подобные расходы одной из силовых структур Федерации. Но пропустила. И Рик Дарнал, директор Кру, ни разу во время их встреч не задал им ни одного вопроса. Собственно, он и у Саввы Гилбера ничего не спрашивал по поводу боевой станции, как и у Листа. Впрочем, с Антером все было сложно. Лист являлся матерым разведчиком, прошедшим все этапы карьеры с самого низа. За его плечами был громадный опыт, причем всесторонний. И, несмотря на это, он не смог своевременно остановить те процессы, которые запустили тогдашние власти, или не захотел. Как бы там ни было, но давний проект СФБ по реанимации одного из страшнейших вооружений Империи Дракона, сравнимого с мощью сильных магистров, боевиков и архимагов, мог стать для Федерации аргументом во внешней политике, а не бесславно погибнуть в столкновении со змеями. Да и последствия не самого разумного решения об использовании боевой станции против предполагаемого логова Ордена Империи, приходится разгребать уже не первый месяц. И это на фоне резкой активизации пространства дракона. Увы, но маги продемонстрировали не только военную силу, но и хитрость. Дело в том, что созданная змеями страна всегда во время очередной аннексии новых территорий умудряется сохранять видимость законности. Даже на занятых их войсками планетах проводятся референдумы, после которых назначенные власти выполняют волю народа и очередная система присоединяется к быстро набирающему силу хищнику, именуемому пространством дракона. Прежние же элиты крайне редко имеют возможность покинуть захваченные системы. Лишь однажды разведка змей упустила политиков и промышленников, из-за чего потом пришлось годами проводить операции по организации шантажа, собирать доказательства преступления и требовать экстрадиции. Увы, но террористы не стали идти простым путем и проводить национализацию захваченных активов руками чиновников. Если бы они поступили подобным образом, то дипломатам Федерации удалось начать продвигать политику изоляции в отношении пространства дракона, мотивируя ее рейдерским захватом чужого имущества. Увы, но змеи действительно сообразительны и понимают ту границу, которую не стоит переступать. Именно из-за этого захват королевства Ришгар так и не стал бомбой в конструкции их государственности, вынудив правящего монарха подписать договор о вхождении его страны в состав пространства Федерации на правах субъекта с демонтажом национальных органов власти и передачи местных государственных институтов под управление нового правительства, малолетний идиот помог магам. Если бы Фредерик IV проявил хоть немного стойкости, то дипломатам Федерации удалось его вытащить, а потом сделать жертвой произвола магов. А дальше, идея о продвижении политики изоляции так и витает в коридорах Министерства иностранных дел. Там лишь ждут формального повода, дабы запустить машину политического и дипломатического давления, а где надо, экономического. Однако, пока змеям и их ставленникам удается избегать подобного поворота. Собственно, за сам факт нападения на королевство Ришгар начать работать по пространству дракона не получилось. Во-первых, слишком уж быстро удалось захватить столицу, обойдя остальные системы страны. Лишь после подписания правителем акта о капитуляции и всех последующих документов, флот пространства дракона занялся недобитками и приведением к покорности своих новых владений. Во-вторых, после нескольких лет достаточно агрессивных высказываний видных деятелей королевства и самого правителя, хоть и находившегося в весьма нежном возрасте, попытки давить на государство нейтрального космоса воспримут неправильно. Ведь любая страна, годами слыша о подготовке к войне против нее и видя реальные шаги в этом направлении, предпочтет ударить первой просто для того, чтобы избежать разрушений на своей территории. Меня беспокоит тот факт, что Рик, судя по всему, был в курсе планов относительно боевой станции. Как и те, кто вкладывал в этот проект достаточно большие суммы в дополнение к бюджетным тратам СФБ, вздохнул Дикмар, нарушив затянувшееся молчание. Это опасно. Он. Давай предположим, что некто из друзей Рика просчитал последствия удара. Особенно, если змеи заранее узнали бы о нем. Что дальше? Николас, выслушав своего старшего коллегу, задумался, а затем нахмурился. Считаешь, что все спланировано? Да, кивнул Чайлз. Сам посмотри на результаты. Нас попросту отодвинули от реального управления страной. Его нашли застрелившимся. Кивнул на пустое кресло директор СВР, а Рик вдруг принялся активно вести переговоры со своими контактами среди сенаторов, якобы помогая нам отмыться от того, что сделала не имеющая к нам отношения СФБ. Формально, хмыкнул Фрейер, и реально, покачал головой Дикмар, ни Лист, ни Гилбер, ни Райен не сообщали мне о планах по восстановлению и использованию имперской боевой станции. О чем это говорит? Николас посмотрел на пустой хрустальный стакан в своей руке и кивнул. Денежные мешки нас обыграли. Мы думали, что держим их всех за глотку после переворота, но те смогли выкрутиться и подставить нас. Сейчас любые наши телодвижения будут трактоваться однозначно и нас снимут с должностей, мрачно фыркнул Чайлз. И не факт, что после этого оставит в покое. Не в нашем случае надеяться на подобный исход. Скорее всего, будет громкий процесс, во время которого на нас спишут все неудачи, проблемы и ошибки, после чего, формально, смертная казнь, а реально, ты сам знаешь, сколько есть тюрем для тех, кто официально мертв. Директор КДР поднял потяжелевший взгляд на своего собеседника и поинтересовался, что ты предлагаешь. Пока не знаю, покачал головой Дикмар, надо все тщательно обдумать. Значит, вам нужен доступ к арке смерти, хмыкнул невыразимец, глядя на своего собеседника. Неожиданно появившийся в засекреченной части Министерства магии мужчина, неприятно удививший местных магов своей силой, расшвырял охрану так, словно бы это его пытались остановить незакаленные в боях с пожирателями смерти ветераны, а первокурсники Хогвартса. Что примечательно, убивать он никого не стал, только парализовал. При этом, назвавший себя герцогом одаренный демонстрировал дружелюбие и все время улыбался, чем раздражал ведущего с ним беседу начальника отдела тайн. «Да, Рубинс, именно так», — кивнул маг, заставив британца дернуться. Своего имени невыразимец не называл. Это означало, что его разум для незваного гостя – открытая книга. А, ведь Рубинс являлся мастером легилименции и окклюменции. «Что ж, не вижу препятствий», – фыркнул невыразимец, – «идите». «Так просто», – удивленно уставился гость на британца. «Будто бы здесь кто-то сможет вас остановить», – поморщился Рубинс. «Признаться, я предполагал, что мне придется поторговаться, предложить в качестве платы некие технологии. Пускай пройдет арку и сдохнет», – мысленно скривился невыразимец. «Раз ему так хочет умереть, то, что вы, я не спешу умереть», — фыркнул герцог, «просто, в отличие от вас, мне известно, как управлять этим артефактом. Это ваше дело», — пожал плечами Рубинс, «дорогу, полагаю, вы уже знаете». «Знаю, но был бы вам признателен за сопровождение. Не хочется на каждом углу устраивать очередное бессмысленное побоище», — подумав, Рубинс кивнул. «Лишаться подчиненных ему совершенно не хотелось, а возможности предупредить всех тех, кто находится на нижних уровнях, попросту нет. Из-за произошедшего в коридорах отдела тайн, стационарные сквозные зеркала попросту перестали работать. Как оказалось, эти артефакты слишком чувствительны к некоторым видам магии». «Хорошо, отлично», — улыбнулся герцог, «заодно обсудим историю этого мира, ибо мне очень интересно». «Вы из другой реальности?» — дернулся Рубинс. «Да», кивнул его собеседник. «О, вижу, я вызвал у вас интерес не только своей силой, но и происхождением». Насмешку в голосе герцога не заметил бы и глухой. Впрочем, невыразимцу сейчас было совершенно наплевать на это. Перед ним стоял иномерянин, который собирается умереть в арке смерти. «Может, повременить с самоубийством?» — поинтересовался Рубинс. «Я про арку. Это не средство казни, а техномагическое устройство, позволяющие путешествовать между мирами», — улыбнулся в ответ герцог. «А мы ломали голову. Не все так просто», — фыркнул иномерянин. «Насколько я знаю, чтобы открыть проход, надо иметь координаты нужной реальности, заключающиеся в ее параметрах и данных конкретной солнечной системы, сведениях о планетах в ней. По сути, требуется учесть массу факторов, включая движение галактик». «Признаться, вы меня заинтересовали», — улыбнулся Рубинс. «Не каждый день можно встретить архимага», — фыркнул герцог, — «таков мой титул». «Герцог — прозвище, заменившее имя. Вот оно как. Позвольте узнать, а сколько вы живете?» «У меня был долгий период, скажем так, спячки», — улыбнулся иномерянин, — «но если не учитывать его, то порядка 2500 лет, суммарно». Осознав возраст своего собеседника, невыразимец поежился. Учитывая силу этого герцога и совершенно незнакомую магию, которой тот пользовался без палочки, в слова этого мага верилось очень легко. Вальбурга, стараясь держать себя в руках и не выдавать собственного удивления, смотрела на то, как ее сын проводит дозарядку кристаллов-накопителей перед подключением к артефакту-источнику. Однако, поразило ее не столько неожиданно глубокое, совершенно несвойственное Сириусу знание артефакторики и ритуалистики, сколько выбранный юным Блэком метод жертвоприношения. Молодой маглолюбец даже не морщился, убивая на семейном алтаре очередного простеца с помощью разящего кровью и смертью кинжала из странного вида металла. Та сноровка, с которой Сириус действовал, отработанность движения и привычность, демонстрируемые им, поразили леди Блэк до глубины души. Даже темный лорд не проводил мистерии настолько отрешенно, будто обыденную работу, выполняемую ежедневно. «Как ты говоришь, зовут этого главного змея?» — не выдержала женщина, оглядев ритуальный зал. 29. Тела высыхают, словно бы ритуал выпивает из них все соки. И сама мистерия мне незнакома, обвела взглядом женщина результаты трудов своего сына, и кристаллы, багровые, не зеленые, как в ритуалах лорда, да и силы в них куда больше. Впрочем, не только в кристаллах-накопителях было дело, Сириус тоже отличался от того, каким был прежде. Причем, не только уровнем магических способностей и силы, которые превосходили как возможности Гонта, так и Дамблдора, но и внутренне. Будто бы он повзрослел и набрался опыта. Вот только где это могло произойти, неужели он действительно побывал в другом мире? Мысленно нахмурился Вальбурга и вернулся. «Айзек Кларк», — спокойно ответил Сириус, посмотрев на свою мать. В этот момент его рука, держащая кинжал, опустилась вниз. Лезвие, почти мгновенно впитывающее кровь, погрузилось в обнаженную грудь молодой маглы. Ни одного лишнего движения. Удар был выполнен идеально, словно бы Сириус и не отвлекался на разговор со своей матерью. «И он является тамошним аналогом твоего крестника, Гарри Поттера», — продолжила Вальбурга. «Да», — кивнул Сириус, — «я же говорил, мне даже довелось со своим тамошним двойником пообщаться, когда тот смог получить новое тело. После смерти и возрождения с помощью крестажа», — фыркнула Вальбурга, — «я помню, первое время женщине казалось, что ее сына все же подменили. Она далеко не один раз использовала диагностические чары и ритуалы крови, чтобы выяснить правду. Увы, всегда ответ для нее был один – мужчина, явившийся на Гримма, является ее сыном, сильно изменившимся, прошедшим множество ритуалов, но Блэком. Понять и принять невероятно глубокие изменения в Сириусе было очень сложно. Вальбурга никак не могла свыкнуться с тем, что ее мятежный сын, годами поливавший собственную семью отборным дерьмом, вдруг настолько сильно поменялся, что теперь даст фору в жестокости и понимании темной магии даже лорду. Закрыв глаза, женщина придавила дергающееся веко указательным пальцем и сделала глубокий вдох. «Хорошо, тогда позволь узнать, зачем ты вернулся? Здесь мой дом», — спокойно пожал плечами Сириус, впервые за эти часы, наполненные запахом крови и тлена, остановившись, мой двойник из того мира, и Айзек. Они многое помогли понять, обдумать и переосмыслить. К тому же, условием их помощи была моя служба им, в одном из боевых отрядов Ордена. Это тоже стало важной частью моей жизни. Мои собратья по оружию помогли многое увидеть иначе, под другим углом. Теперь я понимаю, что жестокость бывает необходимой. Иногда она является спасением. Глядя в замершие глаза своего сына, Вальбурга кивнула. Она увидела в них то, что некогда наблюдала у других Блэков. Тьму, мрачную силу, что готова даровать могущество обладателям стальной воли, но сломает невежды слабаков. Лишь тот, чьи принципы тверже алмаза, способен нести бремя тьмы в своем сердце. И что ты теперь собираешься делать? Опустив взгляд на превратившееся в мумию тело очередной жертвы ритуала, Сириус спокойно произнес. Мстить. Кому? У нашей семьи есть враги, пожал плечами Сириус. Они забыли, почему Блэков стоит бояться. Я и мои братья по оружию. Мы напомним об этом Британии. Тогда зачем ты тратишь время на... Я дал слово, оборвал свою мать Сириус, и выполню обещание. Тем более, это помогает мне думать. Значит, у федералов начались разборки внутри страны, хмыкнул я, выслушав Талтиса. Именно так, кивнул разведчик. Их политики и денежные мешки готовы вцепиться в глотку разведкам, которые после переворота держали всю страну за глотку. Военные готовятся. Судя по всему, они намерены отыграться за то кровопускание, которое получили 80 лет назад. Вспомнив, после чего именно начались массовые аресты в Министерстве обороны федералов, я хмыкнул. Приятно осознавать, что причастен, пусть и косвенно, к подобным событиям. У нас есть возможность этим воспользоваться, только если очень хочется начать войну с Федерацией, поморщился Ветредж, флот у них большой. Несмотря на то, что основная его часть, морально устаревший хлам, выдернута из баз хранения, задавить числом они нас могут. И наши черные дыры нам не помогут. Особенно, в свете выработанной федералами тактики использования генераторов гравитационного колодца. Последний факт являлся одной из неприятных неожиданностей последних лет. Старая, еще имперская, разработка заиграла новыми красками, когда кто-то не в меру умный додумался поиграть с настройками и режимами работы. Из-за этого использовать ритуально создаваемые черные дыры против флотских соединений оказалось значительно сложнее. Значит, остается переваривать новые владения и готовиться к захвату Валлии консорциума, вздохнул я, но это не скоро. Я бы сказала, очень не скоро, поморщилась Мина, учитывая последствия правления Фредерика IV и его мамаши. Нам придется еще долго разбираться с демографической ямой в этом регионе, морально устаревшими производствами, находящимися в крайне запущенном состоянии станциями и верфями. После того, как королевство Ришгар оказалось окончательно взято под контроль, мы стали разбираться с полученными трофеями и ужаснулись. То, что до начала операции выглядело более-менее приемлемо, при детальном рассмотрении оказалось откровенным хламом. Устаревшие на несколько столетий производственные линии, давно не знавшие ремонта орбитальные станции и верфи, законсервированные из-за многочисленных аварий шахты. По сути, страна являлась скорее вывеской, чем полноценным государством. Бюджетные поступления в течение прошедших десятилетий на 60% состояли из кредитов и грантов банков Федерации Дракона. Причем, с каждым годом ситуация, из-за роста процентов по этим долгам, ухудшалась, из-за чего властям приходилось резать бюджеты на социальную сферу, пособия, зарплаты государственных служащих. Естественно, все это сказывалось и на реальном потребительском спросе, неуклонно падающем. Данный факт служил причиной сокращения производств и роста безработицы и, как одно из следствий, разгула преступности. Усугубляло положение страны еще и тотальная зависимость от торговли с федералами. Ведь, одним из условий выдачи кредитов являлась покупка вполне конкретного количества товаров, произведенных в Федерации Дракона. Из-за этого произвести хоть какую-то модернизацию собственной промышленности или создать новые производства оказывалось попросту невозможно. Помимо того, что на подобные попытки попросту не хватало средств, потенциальные товары гарантированно оказывались бы неконкурентоспособны. Ведь, чем более массовым является производство, тем дешевле единица готовой продукции. Тягаться же с возможностями промышленных гигантов Федерации для небольших компаний, особенно, если они созданы с нуля или пытаются выбраться из кризиса, нереально в принципе. В какой-то степени, мы получили в свои руки миниатюрную версию Федерации в годы недавнего экономического кризиса. Разве что подавляющее количество доставшихся нам компаний и государственных учреждений находились в долгах перед банками федералов, а не разорились из-за резкого сокращения рынка сбыта, вызванного массовой эмиграцией магов. Значит, будем со всем этим разбираться, спокойно пожал я плечами, и проводить тщательную разведку по двум другим нашим будущим целям. Если они дадут нам это время, проворчал Талтис, Республика и Консорциум, судя по докладам наших резидентов, не собираются отказываться от войны с пространством дракона. Просто, теперь они готовятся не к одному победоносному рывку, а к бойне. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 150 глав третьей книги. Собственно, третий том полностью выложен на Boosty IRL, а сам я приступил к написанию следующей книги. Какой? Ну, желающие смогут в ближайшее время увидеть ее на том самом Boosty. Планирую сегодня начать выкладку. Для начала, пролога и, если успею, первой главы. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 99. Не самые лучшие результаты, но хоть что-то, вздохнул я, выслушав очередной доклад Дина и Талтиса. Активная работа разведки по Республике Валлия и Ачайскому консорциуму шла уже больше года. Она заключалась не только в сборе информации о реальном состоянии экономики, промышленности, армии и флота, но и в других, не менее важных направлениях. Подчиненные Ветриджа и Симонса собирали компромат на чиновников и военных, банкиров и промышленников, вычисляли наиболее подходящих и с кнутом и пряником выходили на выбранных персон с весьма интересными предложениями. Кого-то подкупали, а кого-то банально шантажировали. Иногда приходилось устраивать медовые ловушки, древнюю классику организации компромата. Разве что помимо обыденных любовниц в особо занятных случаях использовались юные мальчики и девочки, а порой и животные. Увы, но обладание деньгами и властью развращает. И чем безнаказаннее разумный, чем больше у него возможностей, чем чаще он ощущает вседозволенность, тем более извращенные у него появляются желания. Нашей разведке, фигурально выражаясь, натянув маску и перчатки, приходилось работать со всем этим отребьем, именующим себя элитой. Впрочем, извечная истина подобной сферы гласит: нет дерьма, есть лишь кадры разного качества, но использовать их тоже можно. На фоне некоторых пристрастий, торговля детьми, органами, покрывательство лабораторий по изготовлению наркотиков и даже банальное пиратство, организованное некоторыми чиновниками через их школьных друзей, свернувших не туда, казались не такими уж и грешками. Или я очерствел, глядя на всю мерзость обладающих богатством и властью ублюдков. Как бы там ни было, но разведка старательно готовила почву к тому, что Республика Валлия и Ачайский консорциум тоже станут частью пространства дракона, хоть и не сразу. Процесс шел крайне сложно, тяжело и медленно. Порой, некоторые крупные рыбки срывались с крючка по естественным причинам, их убивали собственные коллеги и конкуренты, что неудивительно в той помойной яме, что представляет из себя государственная машина и экономика двух этих стран, пропитанных коррупцией, кумовством и круговой порукой. На определенном этапе я даже задался вопросом, как подобные формирования, которые невероятно сложно назвать нормальными странами, вообще могут существовать. Ответ был прост – страх. Сплав государственной машины и криминала надежно держит за глотку население, лишенное, в отличие от других регионов нейтрального космоса и даже федерации, права на личное оружие. Более того, в уголовных кодексах обеих этих стран существует понятие пределов самообороны. Для меня стало шоком открытие о том, что по мнению их чиновников нельзя убить того, кто покушается на жизнь или имущество разумного в преступных целях. Даже покалечить преступников – уже нарушение закона. По сути, получается, что рядовые граждане не имеют права ответить ударом на удар и защищать себя и свою жизнь. Федерация, как бы я ни относился к этому государству из-за их политики уничтожения магов, до подобного не опустилась. Там нет ни одного закона, статьи в кодексах или указа правительства, содержащего понятие допустимой самообороны. По сути, в большинстве человеческих государств разумный, если на него напали, имеет право применить личное оружие и, как минимум, искалечить преступника. И ничего страшного в этом никто не видит. Все равно медицина, чаще всего, может даже безного поставить на ноги, были бы у него деньги. Уж клонированные конечности или киберпротезы всюду доступны, хоть цены на них и кусаются. Можно сказать, что законы, запрещающие гражданам обладать личным оружием и защищать себя, свою жизнь и свое имущество, являются этаким показателем степени криминализованности самого государственного аппарата. Впрочем, будь в Республике Валлия и Ачайском консорциуме иначе, нашей разведке пришлось бы куда хуже. А откровенное загнивание государственной машины давало широкий простор для шантажа и подкупа практически во всех сферах, включая армию и флот. Последние, к слову, вообще выглядели своеобразно. Несмотря на старания Федерации Дракона и ее внешнедипломатических ведомств создать вокруг нашей страны кольцо из враждебно настроенных и хорошо вооруженных государств получалось исключительно на бумаге. И тут нам на руку играли те самые факторы, что позволяли сотрудникам Дина Италтиса проводить вербовку чиновников и военных в республике и консорциуме. Коррупция. Такое сладкое слово для любой разведки. Продажные чиновники и военные – идеальная среда для уничтожения страны изнутри. Будь у нас задача обескровить без войны эти два государства, то мы легко справились бы с этим за 2-3 десятилетия. Можно было внедрить школьные и вузовские учебные программы, после которых выпускники едва могли бы сложить 2 и 2, получив характерное 4, а потом инициировать реформы здравоохранения, сократить социальные расходы, и все руками купленных чиновников. А по итогу началось бы падение рождаемости, деградация науки и промышленности, после которых местные рынки сбыта достаточно быстро перешли под контроль наших производителей даже при громадных заградительных пошлинах. А там утекание денежной массы в пространство дракона за счет торговли и упадка собственных производителей. За пару десятилетий предприятия обоих стран бы обанкротились, появилась безработица и началась миграция населения в более благополучный регион, к нам. Все это можно крайне легко организовать в тех условиях, с которыми столкнулась наша разведка. Именно этот фактор и не позволил федералам превратить страны вокруг нас в плацдарм для войны на уничтожение или ослабление пространства дракона. Нет, у нас проблем хватало, особенно после присоединения систем бывшего королевства Лоргия. С последствиями правления теперь уже бывшего монарха придется разбираться еще долго. Причем, крайне вдумчиво и осторожно, дабы даже громадные долги, опутавшие экономику доставшихся нам планет и корпораций, стали оружием против федералов. А это, годы работы. Потому с республикой и консорциумом мы не торопились. Сейчас необходимо переварить очередное приобретение, а уже потом браться за следующее. Правда, уже иначе. Все же, с королевством мы были вынуждены действовать экстренно, осознавая критичность ситуации. Удар федералов по нашим станциям и ответные меры ордена создали неразбериху, да еще и наличие кадровых военных федераций дракона, временно сменивших форму. Все это вынудило нас действовать на опережение, дабы наша собственная инфраструктура не пострадала в ходе возможных боев. А что по поводу Нахи, теневых друзей, поинтересовался Сириус, делавший в редакторе документа на дисплее своего айпа какие-то пометки во время докладов Талтиса и Дина. «Они продолжают кошмарить соседей консорциума и республики», — кивнул Ветредж, — «устраивают налеты на планеты и пустотные станции, громят топливные хранилища и шахтерские колонии, то есть создают напряженность у границ республики и консорциума», — задумчиво произнес Блэк. «А перехват грузовых караванов, только когда наши друзья», — скривился Дин, — «собираются в большие эскадры, а это редкость. У них вожаки долго не живут, а достаточно авторитетных личностей, способных держать в кулаке весь этот сброд и не подохнуть от удара в спину со стороны собственного старпома, попросту нет. Ну или кто-то не дает таким взобраться на вершину». Сириус хмыкнул, а затем повернулся ко мне и спросил: «А ты не хочешь создать тут нечто вроде Тортуги периода 17 века, новая станция «Черная жемчужина»?» Фыркнул я: «Была тут такая, но...» «Нет», — оборвал меня Блэк, — «никакой станции. Система. Целиком. С планетами и станциями, оборонительным комплексом и даже собственными патрульными эскадрами, подчиняющимися хозяину этого местечка. Для чего? Тот, кто будет там хозяином, сможет диктовать всему криминальному миру нейтрального космоса свои условия», — пожал плечами Сириус. «Скупка награбленного, рынки рабов и наркотиков, ремонт и строительство звездолетов для джентльменов удачи», — оскалился мой друг, — «бордели и притоны для наркоманов, поварни, все, что нужно для отменных ублюдков. Одно условие: хочешь получить доступ в подобный пиратский рай, выполняй приказы хозяев всего райского местечка». «Это громадные расходы», — вздохнул я, прикинув в уме приблизительный бюджет предложенного Блэком предприятия. «У нас сейчас нет таких средств. Даже с учетом некоторого сокращения расходов ордена в пользу пространства дракона, мы не можем позволить себе настолько масштабный проект». «Ну, сразу мы такое не потянем», — кивнул Сириус, — «но есть важный нюанс. Зачем нам тратить свои деньги? Это и след оставит, и...» «Речь же идет о криминале. Просто заберем чужое силы и создадим новую Тортугу». Вздохнув, я прикрыл глаза, обдумывая предложение друга. Однако, свое мнение высказала Мина, решившая не ждать моего решения. «Я за. Мы таким образом ослабим наших соседей, нанесем удар по их экономике и промышленности, а сами станем сильнее. Заодно, у меня появится возможность играть на биржах с помощью точной информации о пиратских атаках». «Раз так, Сириус, ты предложение выдвинул, тебе его и выполнять». Блэк усмехнулся и спросил: «Армейский принцип, инициатива трахает инициатора?» «В точку, дружище», — кивнул я. «Именно так, договорились. Но мне нужны звездолеты имперской постройки, один крейсер и два фрегата, плюс корветы и мла, можно потрепанные, но сохраняющие боеспособность. Экипажевые абордажные группы в комплект будут», — кивнул я. «Вообще, помимо необходимости разбираться с творчеством федералов, у нас имелись и внутренние проблемы. Причем, речь шла уже не о делах ордена. В экономике пространства дракона, в период активного накачивания страны деньгами сетью герцога образовалось достаточно большое количество новых предприятий. Своевременно принятые законы об ограничении долей иностранного капитала у крупных компаний и корпораций позволило избежать перехвата контроля над экономикой и промышленностью, а затем менее удалось найти ресурсы для внедрения в уставные капиталы юридических лиц и покупку акций. Позднее, в послеистории с проникновением клона Архимага в камеру Рина и схватки с Балором, поток денежных вливаний начал сходить на нет, а потом и вовсе иссяк. Тогда же Талтис провел серию арестов выявленных агентов герцога. Однако именно эти громадные средства, увеличившие денежную массу и реальный ВВП пространства дракона, позволили нам более-менее безболезненно начать интеграцию территорий бывшего королевства Лоргия. Несмотря на это, ресурсы страны не безграничны, а бюджет не бездонный. Потому пришлось провести серьезный пересмотр запланированных на ближайшие десятилетия программ и объемов их финансирования. Частично ситуацию удалось выровнять за счет возможностей Ордена Империи и резервных фондов, созданных на случай кризисных ситуаций. Однако, полностью проблему все это не решило. Дефицит в местных бюджетах присоединенных территорий оказался настолько громадным, что правительству пространства дракона пришлось выпускать государственные облигации для продажи населению, чтобы найти средства для инвестиций в находящуюся в упадке инфраструктуру новых территорий. Да и с банальной безработицей требовалось что-то решать, пока мы использовали местный аналог антикризисных программ Кинса. Фактически, искусственно, за счет государственных инвестиций в социально значимые отрасли, создавалась занятость, появлялись рабочие места. В то же время на новых территориях, хоть и с ярым сопротивлением местных держателей капиталов, была внедрена прогрессивная система налогообложения. Фактически, часть вкладываемых средств удавалось компенсировать за счет роста налоговых сборов. Проблемы, конечно, появились сразу. Очень многие умники попытались перевести свои активы и обороты в тень, но в обществе, где можно отследить все движение денег, это очень сложно. Тем более, мы довольно быстро проводили замену местных валют на дракосы, что усложняло процесс формирования теневой экономики. Итогом всех этих брожений стали митинги, организованные недовольными держателями крупных капиталов. Им в этом активно помогали, как выяснили подчиненные Талтиса, разведки Федерации, магистрата, Драгон Старой Конфедерации. Причем, последние нас сильно удивили своей активностью. Общей границы с этим государством у нас не было, да и экономические интересы едва ли пересекутся в ближайшие столетия. И это без учета продолжающейся войны с варгами, которые вновь начали наседать на независимые колонии, но уже используя звездолеты киборгов совершенно новых моделей, гарантированно не имеющих отношения к имперским и с возникшими массовыми выступлениями разобрались самым жесточайшим образом. Основная масса митингующих отправилась в наши добывающие колонии, а организаторы – в допросные. После третьего подобного случая митинги и стачки прекратились. Даже самые наивные и глупые индивиды поняли, чем может закончиться попытка выступать против новой власти. Впрочем, это на своей шкуре ощутил и криминальный мир, за который взялись выездные оперативные группы, отправленные в присоединенные системы с Галгира, Таргира, Антира и Рагнира. Стараниями опытных следователей и бойцов из подразделений быстрого реагирования удалось попросту зачистить основную часть преступных группировок и их покровителей из государственного аппарата и местной полиции, а оставшихся начали отлавливать уже новые, назначенные нами, люди. Фактически, за прошедшее время в пространстве бывшего королевства Лоргия удалось уничтожить организованную преступность, а появление у населения права на ношение гражданского оружия и вступление в силу законов нашей страны в новых системах, привело к еще большему падению криминальной активности. Нет, преступления не исчезли. Банальные бытовые конфликты, наркомания, воровство и грабежи – все это было, есть и будет, ибо является частью натуры любой расы, и потому полностью избавить от них общество не выйдет ни у кого, увы. Впрочем, нашими стараниями масштабы и количество преступлений в присоединенных к пространству дракона системах резко сократились, и не в последнюю очередь за счет увеличения численности полицейских подразделений, их вооруженности и расширения полномочий. Во многом, мы принимали жестокие меры, однако иначе было нельзя. Невозможно справиться с преступностью, если у банд есть покровители в высоких кабинетах, а сами любители нарушать закон обладают легкой бронетехникой и армейскими образцами вооружений. Потому и пришлось использовать тактику зачистки, когда первой в помещение входит плазменная граната, а потом оперативники добивают выживших. Теперь касаемо ситуации с иномирской группой, вздохнул я, что по тылу. Мы его так и не нашли, покачал головой Ветредж, сигнал артефактов парня пропал еще во время перехода, как ты помнишь. Прикрыв глаза, я вздохнул. Похоже, что мы получили ответ, куда делся герцог и почему активность его разведывательной сети сошла на нет. Он ушел в другую реальность вместе с отрядом двойника Сириуса. Готовьте вторую группу. Предпочтение по составу Эллари. Решил заселить эту реальность моей расой, усмехнулась Мина. Тамошние маги, ксенофобы. Это исключает возможность предательства со стороны твоих соотечественников и соотечественниц, криво усмехнулся я, глядя в глаза Тлигу. Финансистка поморщилась, но кивнула. История с Риной до сих пор вызывала не лучшие эмоции не только у меня, но и у Мины. Девушки были близкими подругами и свое нерабочее время предпочитали проводить вместе, если у них не было любовников. Этот факт породил массу слухов о том, как именно отдыхают две привлекательные Эллари, но в глаза им никто не рисковал сказать подобное. Все же, Ирина и Мина занимали не последнее место в Ордене. Увы, но предательство Глору, неожиданное и потому невероятно болезненное, ударило по Тлигу не только морально. Авторитет этой Эллари среди змей серьезно пошатнулся. Многие начали косо смотреть на главную финансистку организации. Масла в огонь добавляли неизвестно как появившиеся слухи о ее давно убитом любовнике, что был шпионом в рядах Ордена. Все вместе это не улучшало настроение Глору. Талтис, конечно, обложил финансистку как мог и контролировал едва ли не каждый ее вдох, но ничего предосудительного не находил. Данный факт успокаивал меня и давал моральное право поддерживать одну из самых важных среди змей личность. Вообще, учитывая жизненную историю Мины, у меня не возникало мыслей о предательстве с ее стороны. После того, как Глору довелось побывать в тюрьме, испытав на себе все прелести жестких допросов, унижений, изнасилования и смерть семьи от рук федералов, едва ли она пойдет тем же путем, что Олега или Рина. Не та она личность. Если уж ее не смогли сломать дознаватели СФБ и СВР, то и на лживые посулы чужих агентов для этой Эллари едва ли станут причиной или поводом для предательства. Состав группы, поинтересовался Роберт, уставившись на меня. Половина – боевики, остальное – гражданские специалисты. Подумав, решил я, общая численность не меньше сотни, в идеале, больше. Может, сразу экспедиционный корпус отправишь, как империя в тот мир, где мы в проклятых топих едва не подохли. Мрачно поинтересовался Сириус, ты понимаешь, что орден не ослабеет из-за отправки сотни другой бойцов и мастеров. Оборвал я Блэка, зато возможная выгода, в виде места, куда мы сможем отступить в случае критической ситуации, более чем велика. Запасной аэродром. Ладно, вздохнул Сириус, но эта идея мне не нравится. Играть с чужими реальностями – опасное занятие, дружище. Империя уже обожглась на этом. Итог мы видим вокруг. После этого империя существовала еще 13 тысяч лет, прежде чем ее развалили простецы и купленные ими маги-предатели, отмахнулся я. Как знаешь, обведя взглядом остальных участников совещания, я поинтересовался. Еще кто-то хочет высказаться? Я... Поднял руку Крик. «Слушаю. Мне было бы интересно побывать в другой реальности. В идеале, остаться там или пойти дальше. Здесь я. Мой потолок тут достигнут. Эдвард, мгновенно напрягся я. Ты ничего не хочешь мне сказать?» В этот момент внешность Крига потекла и перед нами оказалась стройная женщина неопределенного возраста. Понять, какова ее расовая принадлежность, было весьма проблематично. Нечто гуманоидное, близкое к людям. Длинные, ниже плеч. Платиновые волосы, светящиеся серебром глаза, светлая кожа и, пожалуй, все, что можно было сказать о физической составляющей существа, что годами и десятилетиями носило личину магистра Крига. Энергетика, аура и остальные духовные составляющие ее анатомии оказались настолько трансформированными, что понять, к какой расе некогда относилась сия дама, уже не выходило. Эвелина Крик, представилась дама. Собственно, один из 17 выживших в ходе гражданской войны архимагов Империи Дракона. Сейчас, когда женщина сбросила маскировку, мы смогли ощутить ее реальную силу. Неприятно осознавать, что есть личности, рядом с которыми я выгляжу ничтожным щенком. Увы, но Эвелина Крик входила в число оных. И почему ты? Я помогла тебе всем, чем смогла, Кларк. Подключила к делу формирования твоей страны свои агентурные сети, накопленные финансы. Вовремя устраивала диверсии и революции у федералов и ксеносов. Дальше действуй сам, ты уже достаточно вырос для этого. А мне интересно уйти в другой мир. Заодно, найду Дюка Ройлина и... Этот хитрый ублюдок мне кое-что задолжал. Пора истребовать старые долги, Айзек. Это... Герцог, он самый, Айзек, усмехнулся Эвелина. «Почему ты медлишь?» – спросила Вальбурга, глядя на своего сына, замершего у панели управления портальной аркой. Сам Блэк думал, он прекрасно помнил свое обещание и собирался его выполнить. Договор дороже денег, а слово Блэка тверже алмаза, потому представители его семьи никогда никому ничего не обещают, лишь в крайних ситуациях. Однако, глядя на данные, выведенные системой управления на дисплее артефакта, Сириус задумался. Он искренне хотел помочь своему неожиданному спасителю и наставнику. Потому мужчина пытался понять, стоит ли воплощать в жизнь пришедшую в голову идею. По первоначальному плану требовалось отправить Лича с гримуаром в реальность, координаты которой уже введены в блок управления артефактом. Однако, изучив параметры выбранного Кларком мира, Блэк задумался. Возрождаться в условиях плотного заселения планеты магами и полного отсутствия простецов – риск. Даже с учетом специфики технологии создания гримуара, этот артефакт является крестажем, темнейшей вещицей из всех возможных. Едва ли кто-то из обитателей выбранного Айзеком мира обрадуется от факта появления там подобного творения магии полудемона. «Прости, друг, так будет лучше для тебя», – сделал глубокий вдох Сириус. Удалив данные из строки ввода, мужчина, припомнив инструкции, которые ему дал Айзек на случай возникновения проблем с настройками арки, Блэк перевел блок управления в режим поиска и начал вводить новые параметры. «Тебе стоит найти мир, где получится возродиться, восстановиться, отдохнуть, а уже потом возвращаться обратно», – покачал головой Сириус. На дисплее Акри тем временем появился значок, обозначающий режим сканирования. Артефакт производил поиск реальности конкретной планеты, соответствующий введенным параметрам. Спустя десяток минут перед Блэком появилось меню со списком найденных реальностей. Так, слишком много одаренных, слишком сильные, слишком мало людей, слишком низкий уровень развития цивилизации, слишком высокий. Прокручивая список и изучая характеристики найденных миров, Блэк все больше убеждался в своей правоте. Ему неожиданному спасителю лучше не появляться даже в той реальности, которую он сам выбрал. Во всяком случае, Сириус, представив себя на месте Айзека, понял, там даже полудемону быстро придет конец. Вот оно, растянулись губы темного мага в довольной усмешке. Взгляд Блэка пробежался по тексту описания реальности. Вариантальная планета Земля. Магическая активность 4/10. Среднее количество магических артефактов 1 на 17 миллионов квадратных километров. Среднее количество одаренных неизвестно. Выявлено 15 уровня мастера по имперской системе классификации, и 45 подмастерьев, магистров и архимагов не обнаружено. Нечеловеческие расы, низшие инферналы, Танари, Баатизу, а также бихолдеры импы. Присутствуют низшие формы нежити и нечисти. Прочитав данные сканирования, Сириус хмыкнул. В этой реальности Айзеку попросту некому будет помешать возродиться, учитывая, что его крестаж могущественнее подавляющего большинства известных Блэку магов. Подобный расклад идеален. Что ж, дружище, мужчина посмотрел на контейнер с гримуаром в руках Лича, я нашел для тебя идеальное местечко. Главное, чтобы твой стражник не оплошал и все устроил как надо. Сама по себе высшая нежить, созданная Айзеком, тоже обладала изрядной силой. Сам Сириус не рискнул бы связываться с этим творением полудемона. Ведь создание Кларка было далеко не простым инферналом, которых умеют создавать многие британские маги. Нет, эта тварь являлась сплавом некромантии, алхимии, артефакторики и ритуалистики, благодаря чему справиться с ней крайне сложно даже с помощью адского пламени. А, ведь Блэк уже давно пользовался им в бою, не стесняя отдавать потусторонней силе врагов Ордена Империи. «Что ты там бормочешь?» – нахмурилась Вальбурга, покосившись на невесту Сириуса. Да, у матери блудного Блэка имел место еще один шок. Сын, который всегда бежал от ответственности и семьи, вдруг решил жениться. И не на ком-нибудь, не на могле, как опасалась чистокровная волшебница, а на темной целительнице с боевым опытом. Причем, потомственной. Неожиданно для себя, Вальбурга осознала, что Азкабан и путешествие в другую реальность до такой степени изменили ее отпрыска, что он сам, добровольно, а не под принуждением или после череды скандалов и уговоров, решил следовать семейным традициям. Да еще им обзавелся более чем яркой, обжигающей восприятие далеко не юной волшебницы, ненавистью к маглам и тем, кто выступает за сближение с ними. Если бы еще его мнение о маглорожденных поменялось, но тут Сириус оказался довольно упертым и даже начал ссылаться на какие-то науки простецов, генетическое разнообразие и проблемы близкородственных связей, ведущих к вырождению и наследственным заболеваниям. В качестве примера юный Блэк привел гонтов, вымерших из-за своей политики внутрисемейных браков. Последний довод заставил Вальбургу задуматься над словами сына. Нет, она не собиралась менять своего отношения ни к маглам, ни к грязнокровным выродкам из их общества. Все же, они появляются не в результате некоего вмешательства потусторонних сил, а являются потомками бастардов от гулящих мужчин-магов и сквибов. И если первые еще не несут вреда, что уже неплохо, то вторые – порченная кровь. Никто не знает, какие болезни и проклятия таятся в крови маглорожденных, являющихся потомками сквибов. Впрочем, наличие у Сириуса нормальной, с точки зрения блюстительницы чистокровности Вальбурги, невесты, да еще и беременной, что несказанно порадовало далеко не юную даму, успокаивала леди Блэк. Хоть в этом вопросе она могла быть уверенной, что непутевый сын поступил правильно и проявил мудрость. Предки могут быть спокойны, род Блэк не исчезнет, как многие древнейшие семьи до него, и продолжит жить. Особенно, если учесть пришедших с сыном союзников. Их дети смогут породниться с потомками Сириуса, благодаря чему семья обретет еще большую силу. Главное, чтобы детишки не вздумали вступать в брак с этими красноглазыми Лори, кажется, покосилась на одну из помощниц сына Вальбурга. Внешне и магически они неплохи, но, это же нелюдь. Как можно с ними в одной кровать ложиться, будто с обезьяной спать? На ее глазах сын наконец активировал принесенный из иной реальности артефакт. Марево внутри арки пошло крупной рябью, затем закрутилось, образуя воронку, быстро превратившуюся в теряющийся где-то в бесконечности проход. При этом, пространство вокруг буквально давило на плечи женщины от переполняющей его энергии. Никогда прежде ей не доводилось наблюдать за использованием настолько громадных сил. И, что больше всего поражало Вальбургу, Сириус ко всему этому относился совершенно спокойно, будто бы ему каждый день приходилось совершать нечто подобное. Впрочем, после того, как родной сын, прежде нос воротивший даже от простейших семейных ритуалов, вдруг убил своими руками на алтаре больше сотни маглов и маглорожденных, даже не поморщившись от запаха крови, удивляться происходящему было уже сложно. «Готово», — повернулся к личу Сириус, — «можешь отправляться, и передай Айзеку, если наступит такой день, мою благодарность за все то, что он сделал для меня, высшая нежить, от присутствия которой опытной темной волшебнице было не по себе». Молча кивнула Блэку и, подхватив стоящие рядом сумки, исчезла в проходе, сразу же закрывшимся за ее спиной. Когда плотная марева тяжелых, непривычных в Вальбурге, энергии рассеялась, она сделала глубокий вдох и, покосившись на невестку, поинтересовалась у Сириуса. «Ты закончил со своими долгами, сын?» «Почти», — кивнул тот, обернувшись к матери, — «осталось разобраться с моим крестником. Это третий мой долг, а первые два...» «По ним я уже рассчитался», — оскалился Сириус. Закончив изучение арки смерти, герцог едва сдержал готовые сорваться с языка ругательства. Древний артефакт был поврежден, отсутствовала панель управления. Утешал тот факт, что блок памяти сохранился, как и данные в нем. Однако, добраться до них без новых средств управления попросту невозможно. «Мы ведем работу над способом подключения к артефакту», — пояснил Рубинс, глядя на герцога. Но до завершения еще далеко. Собственно, что это такое, махнул невыразимец на арку, стало ясно лишь недавно. До этого многие считали, что мы нашли древний способ казни особо опасных преступников. Фыркнув, Дюк бросил взгляд на сопровождающего его мага, после чего задумался. Вторая портальная арка, да еще и полностью исправная, есть у Блэка. Однако, соваться к нему нежелательно. С ним отряд головорезов, отправленных Кларком. 40 с лишним боевиков. В принципе, для герцога это не проблема. Однако Айзек и его основной ударный отряд из опытных магистров боевой магии тут же явится с претензиями и пойдет по следу архимага. А это уже рискованно. Кларк имеет дурную привычку использовать могущественных демонов, один из которых умудрился повредить душу Ройлина, пытаясь вырвать ее из тела даже через клона. Каким образом Айзеку удалось привлечь столь могущественного и опытного Тонари? Большой вопрос. Однако, даже если у Дюка появится ответ на него, это не решит проблемы и не устранит угрозу. Собственно, само бегство в другой мир, следствие поражения в схватке с этим Балором. Ройлин получил серьезнейшие повреждения энергетики, ауры, тонких тел и души, из-за чего ему едва удалось улизнуть. Да, справиться с травмами получилось, но ценой быстрого лечения стала потеря значительной части сил. Архимагов герцог быть не перестал, но в случае открытой схватки с Кларком и его магистром-боевиками теперь могут быть варианты ее завершения, и не все они подходят дюку. Учитывая же охоту, которую полудемон устроил на Ройлина, риск превратиться в корм для могущественных Танарри стал превышать любые допустимые границы. «Мне надо подумать», — нарушил затянувшееся молчание Архимаг, — «возможно, мы сможем друг другу помочь. Или вы для меня заберете у Блэка новую портальную арку», — мысленно усмехнулся герцог, — «даже если вас убьют. Против государственного аппарата двойник Сириуса и посланные сюда 40 головорезов ничего не сделают. Их задавит массой. Можно сказать, закидают трупами, но расправиться». План действий начал быстро формироваться в разуме Архимага. Острый ум и громадный опыт одаренного достаточно оперативно просчитали варианты наиболее выгодных и успешных действий. Оставалось лишь все правильно сделать. «К слову, вы не могли бы познакомить меня с министром?» Повернулся к Рубинсу Дюк. «Едва ли стоит скрывать меня от главы государства». «Что ж, хорошо», — кивнул я, глядя на небольшой томик в кожаном переплете, что дала мне Эвелина Крик. «Надеюсь, твоего любимчика я тронуть не собираюсь», — пожала плечами имперка, «у меня есть претензии только к Ройлину. К слову, а почему ты выбрала роль Эдварда? Почему не появилась в своем истинном облике? Я подозревала, что ты служишь дюку и рассчитывала через твой орден подобраться к ублюдку», — фыркнула Крик. «Оказалось, что все куда сложнее. Выродок пытался тебя контролировать, создавал свои сети среди змей, но не справился, чем меня удивил. Судя по всему, тебе удалось собрать вокруг себя действительно выдающие личности, раз Архимаг и его слуги не смогли подчинить себе Орден Империи, хотя и пытались». Усмешка на лице Эвелины, как и ее холодный взгляд, вполне отчетливо говорили, ей плевать и на меня, и на мое творение. Собственно, этой дамочке точно так же плевать и на всю человеческую расу. Ею движет лишь жажда мести, которую имперка пронесла в своем сердце через века. И мне совершенно не хочется знать, в чем причина такой обжигающей ярости, вспыхивающей в ее глазах стоит упомянуть дюка Ройлина, носящего прозвище герцог. А теперь, прощай, Кларк. Развернувшись, имперка сделала шаг в проход, созданный портальной аркой, после чего марево пространство вновь заволокло все свой мелкой рябью. «Даже не знаю, как на все это реагировать», — вздохнул Блэк, покосившись на артефакт. «Я знаю, напиться, а не разнесешь половину планеты?» С сомнением покосился на меня Сириус. «Нет, планета сегодня останется целой», — усмехнулся я. «Да и силенок на это у меня не хватит, а ритуалы по пьяни лучше не делать». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL на текущий момент третий том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Какой? Ну, желающие смогут в ближайшее время увидеть ее на том самом Boosty. Планирую сегодня начать выкладку. Для начала, пролога и, если успею, первой главы. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 100. Глядя на громады звездолетов, вальяжно плывущие в вечернем небе столицы, я хмыкнул. Зрелище еще то. Багровый свет заходящего солнца окрашивает серые борта крейсеров и эскортирующих их фрегатов и корветов алым. Исполинские тени, неторопливо перемещающиеся по городу вслед за космическими корабля, так и вовсе выглядят весьма устрашающе и способны бросить в дрожь иного зрителя. Впрочем, паники в городе нет. Парад в честь столетия образования пространства дракона, идущий по всем планетам страны, это не вторжение врага, заставляющее простых граждан паниковать, а военных искать способ сбить корабль противника, рискнувший войти в атмосферу. Что ж, несмотря на цену этого великолепия и те нервы, что нам пришлось убить на организацию парада, вздохнул адмирал Некс, провожая взглядом тушу тяжелого авианесущего крейсера, проплывающую чуть в стороне от нашего балкона, оно того стоит. Дело даже не в зрелищности, Покачал я головой, это символизм. А он я массах играет очень большую роль. Без символа управлять толпой куда сложнее, а уж более-менее организованным обществом, и вовсе почти невозможно. Потому этот парад был жизненно необходим. В качестве символа, и его тоже, кивнул я, фактически, мы не просто дали нашим подданным праздник и зрелище. Мы зафиксировали в их умах сам факт того, что пространство дракона пересекло отметку векового существования, и сделали это не столько формально, сколько на уровне эмоций. Парад боевых звездолетов, выходной, фейерверки, алкоголь за счет бюджета, пусть и в небольшом количестве. Этот вечер зафиксируется в памяти простых людей и ксеносов, живущих в нашей стране просто за счет эмоций. И так каждый год, поинтересовался Клеменс, бросив на меня взгляд. Да, так будет каждый год. А когда мы присоединим республику и консорциум, к параду звездолетов добавятся наземные шествия, с факелами, например, тоже весьма зрелищная штука. Зачем? Вам приятно ощущать себя частью могущественного механизма военного флота? Повернулся я к адмиралу. Чувствовать свою причастность к победам, осознавать, что вы не одиноки, а за вашей спиной вся сила государственного аппарата. Некс задумчиво кивнул, переведя взгляд на все еще плывущие в темнеющем небе громады боевых космических кораблей. Сейчас они начали включать прожектора и сменили режим работы проблесковых и бортовых огней, превратившись в нечто похожее на праздничные гирлянды. «В какой-то степени, это так», – осторожно ответил адмирал. «Простым гражданам, живущим обывательской жизнью, где каждый день состоит из монотонного графика дома-работа-дом с редкими вкраплениями походов в бар или ресторан, регулярными покупками в гипермаркетах или вызовах службы доставки, нужно нечто, позволяющее разнообразить серые будни. Необходимо показать им, что жизнь прожита не зря и есть нечто большее, чем они видят вокруг себя, нечто, к чему они причастны, дать ощущение причастности к этому. И лучший способ сделать это, вот усмехнулся я, махнув в направлении звездолетов, парады, салюты. Громкие лозунги об общей победе и единстве, сплочении перед лицом врага, подвиги народа и символизм, вроде значков, выдающихся школьникам за некие достижения, привилегии за участие в школьных кружках и общественной деятельности. Следующим уровнем идут колледжи и вузы, где подобная система получает свое развитие. Она уже формирует кадровый резерв, из которого потом происходит отбор в государственный аппарат. И на всех этапах с потенциальными кандидатами работают специалисты в области психологии и криминалистики, дабы исключить проникновение в органы власти тех, кто способен предать или стать точкой формирования коррупционных схем. Отбор на уровне психологии, хмыкнул Некс. Да, улыбнулся я, все просто. Одни разумные психологически могут брать и вымогать взятки, участвовать в различных схемах и даже становиться чужими агентами, по сути, шпионами, а другие нет. И дело не только в патриотизме. Это явление спорное, скажем так, причина во внутренних стопорах, психологических качествах, что не дают человеку сделать конкретные вещи. Созданная нами система формирует нечто вроде баланса. С одной стороны, ее члены чувствуют себя причастными к могущественному, развивающемуся государству, с которым опасаются вступать в конфликты более крупные соседи, магистраты федерации. С другой стороны, у них есть набор качеств, мешающих стать источником разложения самой системы. И все это является чем-то вроде дополнения к процессу воспитания. Именно, кивнул я, взяв в руки бокал с шампанским, с момента рождения, каждый гражданин нашей страны видит вокруг себя символику пространства дракона. Для них жизнь без этого герба и его производных уже невозможна. Причем, мы изначально сделали все, для того, чтобы это явление было ненавязчивым и не вызывало отторжения.